Первое. Понятие политического режима. Содержание понятия «политический режим». Политическая власть многообразна по формам и средствам проявления. Для отражения различных аспектов ее функционирования используются такие понятия, как форма правления, политический режим, политическая система. Для того, чтобы эффективно воздействовать на общество, поведение людей, классов, власть должна быть организована, иметь средства влияния, принуждения. Организация верховной государственной власти, ее органов, их взаимоотношения с населением обозначаются понятием «форма правления». Обычно выделяют монархическую и республиканскую формы правления. Однако не всегда характер политической власти в обществе соответствует форме правления. Например, Швеция, Норвегия, Бельгия более демократичны, чем многие республики, хотя по форме правления являются конституционными монархиями. В то же время Германия 30-х годов по форме правления была республикой, однако характер власти был диктаторским. В связи с этим появилась потребность в определении тех средств и методов, с помощью которых государственная власть регулирует и упорядочивает отношения между людьми. Этот аспект функционирования власти отражает понятие «политический режим». В европейской политической науке это понятие является базисным, в то время как в американской предпочтение по фундаментальности отдается категории «политическая система». Несмотря на длительное использование понятия «политический режим», за ним не сохранилось достаточно четкого содержания. Страница 151. Сторонники системного подхода расширительно трактуют данное понятие, отождествляя его с категорией «политическая система». Это порождает известные теоретические трудности, поскольку возникает опасность терминологического дублирования двумя понятиями одного ряда политических явлений. На наш взгляд, термины «политическая система» и «политический режим» характеризуют политическую жизнь с разных сторон. Если политическая система отражает характер взаимосвязи политики с экономикой, социальной, культурной и другими сферами жизни общества, то политический режим определяет средства и методы реализации власти. Следовательно, политический режим представляет собой функциональный срез политической системы, он складывается в результате политической деятельности и политического курса, которые выбирают держатели верховной власти. Некоторые исследователи ограничивают содержание политического режима формой правления. Согласно данной точке зрения, классификация политических режимов основывается на различии законодательной и исполнительной функции государства и выяснении их соотношения. По такому принципу выделялись режим слияния властей, абсолютная монархия, режим разделения властей, президентская республика и режим сотрудничества, парламентская республика. Акцентируя внимание на деятельности правительственных структур, подобное толкование игнорирует влияние других политических институтов, партийной системы, групп давления и так далее. В связи с этим форму правления было бы точнее представить как один из компонентов политического режима. В политической науке общепризнанным является определение политического режима, данное политологом Керманом. Под политическим режимом понимается совокупность элементов идеологического, институционального и социологического порядка, способствующих формированию политической власти данной страны на определенный период. Среди этих элементов он выделил первое – принцип легитимности, второе – структуру институтов, третье – систему партий, четвертое – форму и роль государства. Рассмотрим значение некоторых компонентов политического режима, поскольку ряд других, например, форму и роль государства, целесообразнее раскрыть в теме «Государство как институт политической системы». Раздел 5, тема 11. Страница 152. Элементы политического режима. Избирательная система, форма и роль государства, партийная система, структура институтов, принцип легитимности.